Цыганский роман. Первое. Я не запомнил, что спросил немец, когда меня втолкнули в его кабинет. Не слышал, не видел его. Заметил только, как широкие раструбы рукавов уставились на меня темными жерлами. Главное — не вспоминать, не помнить, не знать, иначе я могу проговориться. Недаром же этот носатый нацелился на меня темными ноздрями и, кажется, вот-вот клюнет в темя. Он сверху, я внизу, и такой сгорбленный, маленький, что пресс-папье на зеленом поле его стола кажется танком. Танк покачивается на столе, немец на стуле, и, возможно, кто-нибудь из них тюкнет меня. Веснушки на лице немца кажутся пятнами, которые остались от людей, которых он допрашивал до меня. Что было с ними? Что будет со мной? Не вспоминать, не помнить, не знать. Я рассказываю носатому про то, как ходил на менку. Что поделаешь, человеку нужно эссен. Этому не нужно, у него все есть. Из рукавов выскальзывают белые манжеты. В них светятся золотые запонки. Когда я последний раз надевал костюм, застегивал манжеты дешевенькими металлическими под золото пуговками. Давно, до оккупации. Покачивается пресс-папье на столе, немец на стуле. Я рассказываю ему легенду про то, как мать послала меня на менку в село, как мы меняли вещи на зерно. Ни вещей, ни зерна при нас не обнаружили. Значит, нужно что-то придумать. Мы собирались менять на зерно рояль. Нет у меня дома никакого рояля. Но вряд ли у немца есть такой междугородный телефон. Снял трубку и узнал, что у кого есть. И вдруг немец спрашивает: «Бэкштейн». Я действительно говорил, что рояль у нас дома немецкий, но какой фирмы — не знаю. А он, немец, знает. Бэкштейн. Немец расстегивает мундир, вешает на спинку стула. Шкафа нет. Раньше здесь было учреждение, как потом выясняется, сберкасса. Внизу множество подвалов и клетушек, наверху кабинеты и комнаты для служащих. Теперь их заполняют немцы, по нескольку человек в каждой. Мой немец в отдельной, шишка. Хотя сидит не в кресле, а на обыкновенном стуле, и стол перед ним старый, измазанный чернилами, конторский. И говорит обыкновенно Бэкштейн. Рояль, на котором он играл Вагнера, Баха, Моцарта и нашего Чайковского. Гнусавит какие-то мелодии, будто не я, а он должен убедить меня в правдивости легенды, моей легенды. Он напевает мелодии, которые я не могу узнать. У меня совершенно нет слуха, и никогда не было. И пришло же в голову врать про собственный рояль. Для чего он напевает? Чтобы поймать меня на живом, разоблачить? Немец улыбается, и веснушки прячутся в канавах морщин. Он добрый или притворяется. Но немец не спешит разоблачать меня, не выспрашивает ни о чем, наоборот, рассказывает про их пупин-театр, кукольный театр, где дети получали зачатки знаний об искусстве, и как он в Рождество ходил в берлинские магазины и смотрел на кукол. Он, тогда еще совсем мальчик, стоял на движущейся лестнице. Видел ли я когда-нибудь движущуюся лестницу? И наблюдал сверху, как играют куклы, разные, и Каспарек, и Гансворт. Как жаль, что я не знаю ни Гансворта, ни Каспарека. И он тоже не может поехать в Берлин на Рождество посмотреть на кукол, потому что топчется здесь, в этой стране, где дети не видели движущихся лестниц и кукол. Так он понял мое молчание. Я бы мог, конечно, возразить. У нас до войны был кукольный театр, и выступал он не в магазине, а в собственном помещении. И показывали там нашего Петрушку, Теремок и Кошкин дом. Но я не перебиваю немца. Пусть он рассказывает. Пока, говорит он, я могу помолчать. А он говорит и говорит. Вошел унтер, что-то доложил. Но мой немец махнул рукой и снова уставился сонными глазами в окно. Что там он увидел интересного? Пыль клубится под босыми ногами пленных, которые таскают ящики и мешки. Часовых не видно, они укрылись от жары. Кто под навесом, кто в тени от стены небольшого двухэтажного домика с беркасы. Немцев как бы нет. И непонятно, почему рассупоненные пленные не уходят в городок, который замер в полуденном сне за жиденькой колючей проволокой, провисающей в нескольких местах и купающейся в пыли. Там, за проволокой, уютные небольшие домики распахнули двери, но никто из пленных не идет туда. Оттого кажется, что городка вовсе и нет. Это декорация в сельском клубе, хатки, мельницы, садочки. Почему пленные не разбегаются, ползают в немецком обозе, так же, как мы, пока не освободились? Но про это я решил не думать. Немец и не спрашивает. Он выслушал унтера и тут же отвернулся от него. Наверное, подчиненный пахнул чем-то неприятным, потому что офицер потом долго нюхал свою надушенную руку. Интеллигент попался. Интеллигент, потому что опять начинает болтать про деток и как к ним внимательно относились в Германии. Я тоже мог бы рассказать про наш дворец пионеров, но немец не интересуется тем, что скажу я. Он рассказывает сам. Почему? Этого мне пока понять не дано. Может быть, старается усыпить мою бдительность, и когда я распущусь, внезапно вырвет у меня признание. Может быть, но пока он ничего не говорит про это, а все о детях, о детях. Казалось бы, посадили его здесь, чтобы он вырывал признание, а он и вырывает, потому что очередная сказка про детей. Какие замечательные альбомчики выпускали до войны в Германии. Кончается тем, что он подзывает меня к столу. Оказывается, то, что я наивно принимал за протокол, в который немец изредка что-то лениво записывал, оказалось кучей листков, из которых он собирает альбомчик. Что это? Вместо моей легенды, его сказки? На бумажках нарисованы грибы. Самые обыкновенные, как у нас, мухоморы, подосиновики, белые. При этом он поясняет, что в Германии все делается с пользой. В спичечные коробки вкладывали картинки разных автомобилей. И дети, осторожно пользуясь спичками, заодно изучали марки машин. За полное собрание таких картинок фирма вручала ребенку премию. Так же было с грибами. Немец желает, чтобы я внимательно пригляделся, какие грибы полезные, а какие, наоборот, вредные, ядовитые. Я ничего не понимаю в грибах. И опять, как с музыкой, немец начинает терпеливо пояснять мне, где какой грибок. Я рассматриваю не слишком умело его рисунки и думаю, может быть, ему надоело возиться с вонючими унтерами, и он в порядке отдыха ведет беседы с интеллигентным мальчиком, который к тому же шпрехает по-немецки. Он старательно перебирает листок за листком, и ухо его, заштрихованное рыжими волосами, ложится на витой погон. Мирная картинка. Немец слюнявит пальцы и показывает мне на примерах. Цум Байшпиль. Какой грибок полезный, какой вредный, а какой кажется съедобным, но на самом деле... Он подсовывает мне под нос рыхлый гриб, который рисовал особенно старательно, даже сопел при этом, выпуская сквозь так испугавший меня драконовские ноздри воздух. Фейерштейст. Я не понимаю, что он хочет, а немец извиняется за дилетантский рисунок. Если бы рисунки были настоящими, мальчик давно бы понял, что ему хотят сказать. Но рисунки не такие уж неумелые. Если следить за его пальцем, можно разобрать. Шляпка гриба напоминает нос. Вытянутые, горбатые, сложные конфигурации – похожий на носище самого немца. Не зашаржли передо мною, но немец поднимает на меня свои линялые глаза, и я понимаю, что речь идет вовсе не об изошаржах. Он не замечает собственного носа, зато точно знает, какие носы ему ненавистны. Таким образом мы предупреждали наших детей от очень вредных грибов, которые, может быть, похож на настоящий немецкий гриб. Но в этом-то и есть главная опасность. Короче, таким образом они изображали Юде. Старая песня... Этот изощренный тип взамен моей версии про Менку предлагает свою. Тогда ясно, почему нет документов, а сказки про рояль — сплошное вранье. Он доволен, что так ловко разоблачил меня, и пыхтит от удовольствия. «О-хо-хо! Иди, камера, и завтра приходи, другой Роман. Дети должны говорить правду». Я иду к двери и все боюсь, что худые руки дотянутся до меня, повернут к себе и станут щупать мой нос. Может быть, рукава его так просторны, чтоб было удобнее хватать киндеров. Вонючий унтер, от которого действительно разит не то чесноком, не то каким-то жиром, уже не кажется таким страшным. Туповат, конечно, но зато не иезуит. Честно верит, если дать мне подзатыльник, я буду правдивее. Он шмякает меня по спине, и тогда сзади раздается тихий голос. «О, не надо!» Немец говорит по-русски. «Это для меня. Мои легенды он предлагает заменить романами. Какая разница? Важно, что он вовсе не такой милый, как показалось, и не собирается выпускать меня из этой бывшей сберкассы. У него есть относительно меня своя легенда, и он хочет ее доказать». Точнее, получить доказательства. Когда я выходил из кабинета, немец удовлетворенно зевнул. Видно, ему понравилось развлечение, которое он изобрел, играя со мной. Вонючий унтер, солдатня, которая окружает интеллигентного человека — и такой рафинированный, такой красивый роман. Ударение немец ставит на первом слоге. Второе. Немец своим огромным носом нацеливается на меня, чтобы клюнуть, и клюет. Клюнет и промокнет пресс-папье, клюнет и промокнет, аккуратно, как и всех до меня предыдущих, потому веснушки на его физиономии — это следы склеванных киндер, которых он очень любит и учит говорить правду, а не сочинять романы и легенды. Интересно, не по его ли приказу напустили в камеру блох, которые жалятся так, что невозможно уснуть, хотя я устал до последней степени. Кто это клюется, блохи или вши, и по какому принципу они делятся на блох и других насекомых? Кого из них можно прямо к ногтю, а с кем надо возиться, ловить? Чепуха какая-то лезет в голову. Я сам, как блоха, скачу в моем сыром подвале. Обидно смотреть, как во дворе гуляют люди. Иногда через лаз, который представляет собою узкий тоннель к окну моей камеры, видна чья-то гимнастерка, распущенная, без пояса. Она, видимо, принадлежит пленному. Я долго наблюдаю, как гимнастерка приподнимается, как бы сама по себе, рук не видно. Человек греет на солнце живот, пузо. худое, впалое, наверное, такое же пустое, как и мое —